раскрасил кто цветы, кто место дал заре, и движет кто ручьи по всей земле. Мой Бог, все это ты, хвалу и честь прими, рожден тобою я, ты жизнь моя. Жизни.